Глава восьмая. Рико вернулся в руины твердыни вместе с учителем и его названным братом. Они, правда, все время проводили со своими подопечными магами, а бывший некромастер отыскал уцелевшую кладовую, служившую прежде складом всякой ветоши, выспался в тишине, а теперь предавался грустным размышлениям. По всему выходило, что его и впрямь ничего тут не держит. Они победили, если считать за победу то, что произошло, но не за проигрыш же в самом деле. Учитель явно намерен дальше возиться с этими оралорскими магами, у которых глаза, если присмотреться, совершенно шальные от внезапно обрушившейся силы. Черныш, потерянный было, вернулся. Он сделался совершенно прежний и даже лучше прежнего, и обо всем, что с ним случилось, напоминал только новый ошейник с пряжкой в виде черненой головы дракона. Красавица Куртия, молодой маг из Ордена Совы, прочие орролорцы, у них свой путь, и с дорогой Рико он не пересекается. Что ему остается? Только поклониться миру, который много лет был ему домом, и двигаться дальше. К тому же та часть твердыни, где находились хозяйственные службы, оказалась полностью разрушена, а есть ему хотелось все сильнее. Чернышу тоже. Интересно, эти маги безумные, они едят что-нибудь? Или теперь могут питаться одной магией, словно мелкая нечисть? Внезапный грохот рядом заставил его подскочить. Рико выглянул из каморки и увидел одного из орденских магов, сосредоточенно разглядывающего оплавленную дыру в мраморном полу. Маг был по возрасту не намного старше Рико. На фибуле его летела куда-то золотая пчела. «Там!» — он обратился к Рико, указывая на дыру. «Там сила! Чувствую, а достать не могу. Помоги, а!» Рико вздохнул. Он, конечно, только что собирался податься из Оралора куда подальше, но и видеть, как на его глазах портят имущество госпожи, не мог. Пусть даже от этого имущества остались жалкие полторы башни. «Тебе зачем?» — он решил воззвать к остаткам разума. «Вокруг и так полно силы». Парень застенчиво улыбнулся. «Там другая сила», — объяснил он. «Чище, слаще. Тебе не понять». «А я как дырявый кувшин», — вдруг пожаловался он. «Во мне много силы, но она вытекает и вытекает. Если дыру не заткнуть или новое не влить, совсем вытечет». «Это то, о чем они после боя говорили», — сообразил Рико. «Неполная трансформа или как-то так. Если чары не обновлять, они постепенно ослабеют». «Ты вначале у моего учителя спроси», — посоветовал он. «Он поможет. А что до этой силы?» Рико догадывался, что там. В подвалах твердыни, теперь наглухо заваленных, у госпожи были тайные хранилища с амулетами, редкими ингредиентами и прочим чародейским добром. Рико, само собой, там не бывал, да и знал-то случайно. Готтар как-то проболтался, но потом потребовал с подчиненного молчать как конструкт. И Рико никому не говорил, кроме учителя, конечно. «Ты не понимаешь», — печально констатировал юноша из пчелы. «Мне некогда спрашивать, мне надо сейчас». И он безо всякой подготовки, без дополнительных амулетов, магических фигур, алхимических смесей и прочего, одним небрежным жестом отправил в дыру внушительный огнешар. Грохнуло. Пол сотрясся, ударило жаром, в стороны полетела каменная крошка и пыль. Рико невольно пригнулся, схватил за ошейник черныша и толкнул к стене. За первым огнешаром тут же последовали другие. «Там у госпожи, что ли, неиссякаемый источник магии? Что он туда так рвется?» — подумал Рико, сжавшись у стены. «И как он эти амулеты чует через все завалы и этажи? Вот это силища! Но надо быстрее найти учителя». «Стой, стой!» Учитель уже бежал из уцелевшей башенки бегом вместе со своим названным братом. Скьёльд Рико нравился. Веселый, незаносчивый и в целительстве хорошо понимал, и в некромагии. «Стой, кому говорю!» Ледяная волна прокатилась по холлу и погасила уже готовый полететь вниз огнешар. Юноша из пчелы обиженно затряс рукой. «Там сила? Я ее достать хотел?» «Обязательно достанем», — пообещал учитель терпеливо, словно разговаривал с капризным ребенком. «Но не так ведь. Если просто долбить в перекрытие, ты оставшиеся стены обрушишь, и мы все погибнем. Понимаешь?» Парень неуверенно кивнул. Видно было, что мысли о лежащей где-то дармовой силе пока еще занимают всю его голову. «Пойду я, Кор», — сказал Скьёльд. «Время не терпит». Учитель лишь кивнул. На шум стали собираться прочие маги, и вскоре в небольшом холле, чудом уцелевшем в катастрофе, стало тесно. Похоже, все они, забыв о сне и пище, обшаривали руины твердыни в поисках амулетов, оставшихся от госпожи. У одного в горсти переливались розоватым кристаллы-преобразователи, выковыренные из каких-то погибших конструктов. У другого на шее висело сразу несколько сложно скрученных медных спиралей. Эти мелкие универсальные амулеты обычно хранились у смотрителя замка. Третий маг ревниво прикрывал ладонью оттопырившийся карман. Видно, нашел что-то покрупнее. На их осунувшихся лицах застыло одинаковое выражение, какое бывает у очень голодных людей, почуявших запах еды. Рико стало не по себе. Он покрепче прижался к чернышу, стараясь сделаться как можно незаметнее. «Друзья», — мягко сказал Кордвейн, — «подходите ближе. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас испытываете. Вы потеряли во время сражения колоссальное количество силы. Вам необходимо восстановиться. Немедленно, прямо сейчас». Маги дружно закивали, и от этого Рико сделалось еще страшнее. «Мертвяки вылитые», — подумал он, и какое-то полузабытое жуткое воспоминание еще из Игниса шевельнулось в памяти. То, которое потом много раз являлось в кошмарных снах. Надвигающиеся темные фигуры, жутко воющие, протянутые к нему когтистые руки-лапы, а человека, облеченного в свет, как тогда, нет, и некому их прогнать. «Этот достойный юноша», — учитель указал на того самого молодого мага, кто долбил пол огнешарами, — «нашел для нас прекрасный источник упорядоченной силы. Очевидно, что северная ведьма хранила многие свои запасы в подвалах твердыни, и мы ими воспользуемся». «Но сделать это следует с умом», — быстро добавил он, видя, как маги все как один качнулись к оплавленному и закопченному пролому в полу. «Иначе мы рискуем обрушить эти стены себе на головы и бесславно погибнуть. А после этого, друзья, начнется настоящая работа. Ведь мы идем с вами к великой трансформе, которая исправит все ошибки не только прежнего обряда, но и прежнего мира. Итак, сейчас нам с вами не обойтись без фигуры». Следуя указаниям Двейна, маги разбрелись по углам и принялись, кто угольками, кто мелом, вычерчивать большую на весь пол фигуру. В углы ее и точки пересечения линий выкладывались с таким трудом добытые амулеты. Рико понял, что ему пора. Живот урчал все сильнее, а страх не отпускал, несмотря даже на присутствие учителя, словно Рико залез в загон к диким зверям, которые в любой миг могут его растерзать. Пожалуй, если порыться в уцелевших караулках, можно найти забытые орками-надсмотрщиками сухари. Маги вряд ли на них польстились. Они, похоже, совсем не интересовались съестным. А потом прости-прощай, Аралор. «Рико, мальчик мой, пойди-ка сюда». Ну вот. Рико неохотно побрел к учителю. Черныш неотступно следовал за ним. Чего бывшему господину-некромастеру сейчас совсем не хотелось, так это участвовать в коллективной волшбе с этими паццы. Он предпочел бы уйти тихо, но судьба, как видно, решила иначе. «Рико, все в порядке. Раз уж ты с нами, послушай. Тебе нет смысла оставаться сейчас в Твердыне. Вот мне чрезвычайно нужен толковый человек в Константии. Ты ведь помнишь наш дом?» Рико кивнул, но ответил резко, неожиданно даже для самого себя. «Учитель, я ухожу. Прости меня. У меня больше нет здесь дел», — сказал и вдруг подумал. «А ведь сейчас я мог бы возродить мастерские, собрать магов, кто разбежался, наладить поставки материала, вспомнить все, чему научился у Гаттара. Только зачем? Ведь госпожи нет, и твердыня пала. И как работать, если под боком всегда будут эти?» И он кинул настороженный взгляд на бывших орденских магов, который, конечно же, не укрылся от учителя. Тот все понял. Лицо его опечалилось. «Что ж, дело твое, Рико. Ступай, и да будет с тобой удача. А как же Черныш?» Рико успел в двух словах пересказать историю гибели и возвращения своего пса, и учителя она, конечно, очень заинтересовала. Но удерживать подопечного он не стал. Ну и ладно. «С Чернышом все будет хорошо», — твердо сказал Рико. «Прощай, не гневайся». «Постой-ка». Учитель будто что-то вспомнил. «Найди моего названного брата. Он как раз припасы собирает, чтобы, скажем так, прогуляться в ту же сторону. Вдвоем вам спокойнее будет». Ух, как давно Рико не бывал в межреальности. Можно сказать, с самого детства. Иногда она ему снилась. Многоцветные переливы пространства, внезапно наплывающий плотный туман и шевеление неведомых тварей в нем. Ощущение бездны вокруг и над головой, и под ногами. Темные клочки дикого леса, висящие в пустоте. Кто хоть раз выходил из теплого и надежного мира в межреальность, никогда этого не забудет. Но эта межреальность, несмотря даже на неопытность Рико, сразу показалась ему странной. А Скьёльд и вовсе остановился и присвистнул. «Ну, дела!» Под ногами еще светился Аралор, большой шарообразный мир, синева океанов, зелень лесов и охра пустынь в мягкой оправе облаков. Он, словно подарок лентами, был весь опутан широкими золотыми полосами перевозбужденной силы. Однако эти полосы расходились в разные стороны, расширялись и свивались в громадное радужно сияющее кольцо. Нет, не кольцо, сферу, охватывающую все окрестное пространство вместе с соседними мирами. Так вот, как госпожа притянула к себе всяческих иномировых башков. Но как оно так получилось? Как видно, излившаяся сила попала в перекрестие магистральных потоков, настоящих магистральных потоков, текущих через все мироздание. Скьёльд ответил на невысказанный вопрос. «Шутка ли? Под Аралором их семь пересекается. При достижении определенного порога случилась детонация. Я только так могу все это объяснить, Рико». «Детонация?» — господин второй некромастер наморщил лоб. «Да, своего рода взрыв, который, похоже, изменил свойства самого пространства». Скьёльд, сощурившись, вглядывался в розовато-радужную сферу, скрывшую от их взоров межреальность буквально в сотне футов впереди. Аралор словно бы попал внутрь исполинского мыльного пузыря, какими на ярмарках фокусники завлекают детей. «Очень странно, конечно. Не совсем тот барьер, что в расчетах. Придется еще выяснять, в чем дело». «Да и проницаемость слишком велика. Но, тем не менее, это аргумент для солей». И он подмигнул Рико, как будто тот понимал, о чем идет речь. «И как же мы отсюда выйдем?» «Да уж как-нибудь выйдем». Непонятно откликнулся чародей и зашагал вперед. Тропа, уводящая их от Аралора, была едва заметна. Местами рвалась и начиналась вновь в пустоте поодаль. Как видно, разлитая вокруг сила раздирала ее на части. По бледным росчеркам в пространстве Рико понял, что таких обрывков вокруг изрядно. Однако упирались они все прямо в розово-радужное сияние. «Натоптали уже», — вдохнул Скьольд. «Что ж, выбора нет, Рико. Пробиваем барьер». И первым шагнул внутрь, раздвинув плечом радужное сияние. Рико за ним. Здесь сразу все изменилось. Пропало ощущение бездны. Вернулось чувство тяготения и плотности окружающего пространства, будто они снова очутились в мире. Неверная тропинка сделалась дорогой, вымощенной изрядно разбитым желтым кирпичом. По обочинам ее росли пыльные сорняки, а дальше все тонуло в перламутровом тумане. «Чудесно!» — пробормотал чародей. «Какие-то игры с силой. Сплошная иллюзия кругом. Но главное — со временем. Время здесь меняется, Рико, а этого быть не должно». Он подумал и коротко прибавил. «Будь начеку, мальчик. Не нравится мне здесь». «И мне», — решил Рико, однако никакого оружия, кроме обычного походного ножа, он не имел. Разве что черныш. Но и псу здесь было не по себе. Шерсть у него на загривке встала дыбом, из глотки вырвалось тихое ворчание. Дорога, вымощенная желтым кирпичом, уводила в туман, и ничего не оставалось, как идти по ней вперед. Скьёльд шагал справа, Рико с чернышом слева. Каждый держал под присмотром свою часть дороги и обочины. В какой-то миг Скьёльд несколько отстал. Кажется, нагнулся рассмотреть что-то в траве. А Рико запоздало заметил, что несколько рядов побитого и поломанного кирпича впереди заменены новыми. Пока он обдумывал эту странность, нога сама ступила на целенький, казавшийся таким прочным кирпич, и он провалился в бездну. А следом, нелепо замахав руками, и сам Рико. Темной мохнатой тенью сзади прыгнул черныш, схватился зубами за край плаща, но не удержал, его потащило следом. Кажется, Скьёльд что-то крикнул, но Рико уже летел сквозь черный глухой колодец и ничего не разобрал. Он вообще ничего не видел, не слышал и не чувствовал, кроме пары стукнувших его обломков кирпича и тяжести черныша, которого он успел ухватить за шерсть. А потом они упали. Каким-то странным образом Рико не ударился, не покатился по земле, а очутился прямо стоящим на ногах в громадном полутемном зале. Черныш рядом, тут же припал на брюхо и зарычал. И было отчего. На них наставили копейные наконечники, люди не люди, орки не орки, а какие-то существа повыше обычного человека, полностью закованные в черную шипастую броню. Пахло здесь мерзко, старой кровью, гнильем, копотью. Крыша терялась в полумгле. Сквозь узкие высокие окна проникал свет пасмурного дня, мало что освещавший, как и стоящие на полу масляные лампы. Однако Рико разглядел, что в дальнем конце зала на постаменте возвышается громадный черный трон, весь резной, а на троне сидит... Некто раза в полтора выше человека, словно бы статуя из черного гранита, увенчанная ослепительно сияющей алмазной короной. Только вот эта статуя шевелилась. Рико уставился на это диво, раскрыв рот. Статуя медленно повернула голову и вгляделась в некромастера мертвыми каменными глазами. «Спаситель всеблагий!» Невольно вырвалось у Рико. «Прокляни меня, крысолют!» Он же видел этого мага совсем недавно. И седмицы не прошло с тех пор, как они вместе шагали через скалистые врата, покинув имперский лагерь, и гадали, что их ждет впереди, что им противостоит северная ведьма. Такое запоминающееся у этого мага лицо, унылое, длинное, с тонким кривоватым носом, а на фибуле, кажется, была змея. А потом он, как помнилось Рику, прыгнул в небеса вслед за этой безумной Каи-лавиней. «Так-так», — протянул низкий голос, — «кто это в нашей сети угодил сегодня? А? Да ведь я тебя знаю». У Рику по спине побежали мурашки. Черныш было зарычал, но некромастер прошипел сквозь зубы. «Беги! Пока тебя не заметили, беги! Будь недалеко!» Шевельнуться лишний раз было страшно, и оставалось только надеяться, что умница-пес исполнит приказ. «Ты же ученик Двейна!» — продолжала статуя задумчиво. «Тоже решил все это бросить. Это правильно. Это хорошо». Каменный маг медленно поднялся с трона, и Рико послышался глухой хруст. «Ты же маг, а? Удачно ты мне попался». Каменный задумался, а потом глаза его вспыхнули белым светом. «Нет, не маг. Еще лучше. Я вспомнил. Некромант, да? Поговаривали, что ты у ведьмы служил, да переметнулся. Некрос. Некрос мне очень пригодится, а то от местных толку никакого. Армия нужна. А где мне столько живых взять?» «Кажется, я влип», — с ужасом подумал Рико. «Хоть бы Скьёльд выручил меня». Рико чувствительно ткнули в спину древком копья. Стражник в шипастой, точно панцирь омара броне, что-то прошипел на незнакомом языке, потом махнул рукой, показывая, что надо кланяться. Рико склонился, его пихнули еще раз, так что он упал на колени и ткнулся лбом в грязный пол. В спину ему выразительно уперлось копье, так что бедный некромастер не мог и пошевелиться. «Ах, да!» — протянул гулкий голос черного мага. «Совсем забыл. Язык-то здешний. Да и ошейник нужен. Обо всем самому думать приходится. Проклятый дикий мирок». Тяжкие шаги загрохотали по полу. Рико съежился, боясь даже голову повернуть, а сам думал только об одном. Лишь бы Черныш не кинулся на эту статую ходячую. Лишь бы сдержался, его же сразу убьют, копьями заколют. Он, не поднимая головы, похлопал по полу раскрытой ладонью. У них с Чернышом этот жест означал лежать смирно, изо всех сил надеясь, что пес его поймет. Правда, понял какой-то бдительный стражник и на пальце наступил окованный железом сапог. Бывший господин второй некромастер взвыл. Черный маг бросил что-то повелительное, и сапог мигом исчез. Тяжкие шаги остановились совсем рядом. Рико замер носом в пол, в какую-то полужидкую грязь. «Хоть бы Скьёльд пришел за мной! Вот прямо сейчас бы пришел!» Но в следующее мгновение его прямо в основании шеи ударила раскаленная молния. Ударила, оплела позвоночник, пробила мозг, и Рико на несколько минут потерял себя в океане ослепительной боли. Очнулся он, когда его грубо тащили под руки. «Да когда же он очухается, тля?» — ворчал кто-то над ухом. «Тяжелый, страсть!» «Вон, уже головой крутит!» — весело откликнулся другой голос. «Эй, ты, некрос, шевели ногами!» «Где я?» — вяло подумал Рико. В памяти все смешалось пестрыми лоскутами. Что ему приснилось, а что было на самом деле? Где же он? Кто эти грубые люди? Некромастерские? Нет, не похоже. Твердыня? Госпожа за что-то наказала его? И где Черныш? Черныш! Рико аж вскинулся, внезапно припомнив все случившееся, и вызвал взрыв хохота утащивших его стражников, тех самых в черной шипастой броне. Впрочем, сейчас шлемы были сняты, и стало видно, что пленители его не люди и не орки, а нечто среднее. Здоровенные, лысые, бронзово-кожие ребята с выдающимися надбровьями и челюстями, с торчащими из-под нижней губы клыками. «Шевелись, Некрос, у нас и без тебя работы полно!» Тот, что тащил Рика справа, отпустил его, напоследок дружески пихнув под ребра. «Давай, давай, добоин, еще дошагать надо!» «Где моя собака?» Выдавил Рико с изумлением, осознав, что произносит звуки чужого языка. Это изумление заглушило даже тупую боль, поселившуюся в основании шеи. «Не видали мы никакой собаки, тля!» — буркнул тот, что был слева, и тоже пихнул Рико под ребра. «Двигай давай! Повелитель сказал, за работу пора!» «За работу? За какую еще работу?» На ногах он, однако, устоял, и даже сам, время от времени подбадриваемый тычками, одолел длинный темный коридор и пару лестниц. Потом перед ними распахнулась тяжелая дверь, и Рико в лицо ударила добрая пригоршня снега. «И тут снег!» — пробормотал он на языке Аралора, следуя за стражниками по тропе, где сквозь наледь проглядывала какая-то черная трава. Впрочем, холод был не такой злой, как на Дальнем Севере, а влажный и мягкий, вроде того, какой он помнил по зимам в Константии. Вот только сильно мело, и Рико сразу же промок от растаявшего снега. Черныша нигде не было видно. Его вели какими-то задворками, наверное, одинаковыми во всех мирах упорядоченного. Мимо почерневших сараев, запертых складов, костров, возле которых грелись вооруженные люди и такие же полуорки, как и его провожатые. Мимо загонов для скота, где бродили огромные и будто бронированные кони. Мимо групп связанных, плохо одетых людей, которых гнали куда-то черно-доспешные охранники. Но все еще болевшим затылком он чувствовал позади смутную угрозу. В какой-то миг Рико не выдержал и обернулся, и аж задохнулся, пораженный. За спиной его высился полускрытый метелью совершенно невероятный замок. Высоченный, весь устремленный в пасмурные небеса, множество тонких и, конечно же, черных шпилей, беспорядочно расположенных и утыканных такими же шипами и крючьями, как и броня полуорков. Он был весь, словно ощетинившаяся иглами, причудливая раковина, порождение темных океанских глубин, где водятся самые ужасные твари и куда никогда не проникает солнце. И веяло от него какой-то болезненной, нечеловеческой жутью. «Чего встал?» Один из охранников снова толкнул Рико в спину. «Холодно, тля!» «Ты-то на бойнях останешься, а нам еще назад топать!» «На бойнях?» — Рико попятился. «Пшел! Там тебя все разъяснят, тля! Там тебя уже ждут, не дождутся!» Вскоре из метельной мглы выступили здания, выстроенные в том же черно-шипастом стиле, что и гигантский замок повелителя. Только были они приземистее и теснее лепились друг к другу. Центральное место среди них занимал высокий и длинный дом под двускатной крышей, усаженный крючьями по стенам и фасаду. Туда-то Рико и повели. У крыльца их уже ждала фигура в темном плаще с глубоко надвинутым капюшоном. Похоже, полуорки хорошо знали, кто это, потому что заранее заворчали и даже пошли как-то медленнее. Незнакомец в плаще поднял голову, слегка сдвинул капюшон. На Рико уставились два желтых немигающих глаза с вертикальными зрачками. «Змеелюд! Самый настоящий змеелюд!» Рико видал их в порту Арморики, когда ехал из Константии на север. Повелитель сказал, что ты сведущ в некромантии. С присвистом произнес змеелюд. У тебя здесь много работы. Он лишь слегка повел головой, а полуорков словно ветром сдуло. Змеелюд и Рико остались вдвоем. Мое имя Схазий. Я управляющий. Обо всем, что потребно, будешь докладывать мне. Сбежать не пытайся. Змеелюд поднял серую морщинистую руку и неуловимо быстрым движением коснулся основания шеи Рико, там, где до сих пор сидела тупая боль. От прикосновения она вспыхнула ослепительной звездой, и некромастер застонал сквозь зубы. «Ошейник не даст, понял? Идем». Змеелюд повернулся и направился в здание. Рико ничего не оставалось, как следовать за ним. Дверь открылась, и в нос ему ударило зловоние, словно он очутился на краю огромного могильника. В следующий миг Рико понял, что так оно и есть. Большую часть помещения, лишь немногим уступавшего по размеру тронному залу повелителя, занимала гигантская груда мертвых тел, просто сваленных на полу. Рико с трудом подавил рвотный позыв. Работая в некромастерских, он, конечно, много чего повидал и ко многому привык, но такое... Похоже, Схазия позабавила реакция некромастера. «Ты должен делать солдат для армии повелителя. Из них...» Коготь указал на мертвецов. «Каждый день после обряда живой крови сюда привозят новые тела. Работать придется быстро. Но у тебя будут помощники. Он вдруг пронзительно свистнул, и откуда-то из-за горы трупов стали выходить живые люди. Бледные и худые, в грязных рабочих фартуках, заляпанных свернувшейся кровью и ошметками подгнивающей плоти, с мясницкими ножами в руках. Всего их оказалось пятеро. Самый старший носил седую бороду, самым младшим был мальчишка лет 12. «Знакомьтесь», — усмехнулся Схазий, если змеи-люды вообще умели усмехаться. «Ваш урок на сегодня. 5 десятков солдат. Сделаете, получите горячее вино. Не сделаете плетей». Он резко развернулся и ушел, но Рико успел заметить позеленевший рабский ошейник, охватывающий складчатую шею. Похоже, практичный повелитель счел нужным прихватить с Аралора кое-какое свое имущество, включая раба змеелюда. 5 десятков! — воскликнул мальчишка в фартуке, откидывая с лба темную отросшую прядь. «Мы 3-то едва успеваем!» Он чуть не плакал. «А ты что умеешь?» — спросил старик, приглядываясь к Рико. «Ты вообще откуда? Из Анвольских лесов? Они уже и туда добрались?» Рико покачал головой, осматриваясь. «Ты же хотел возродить некромастерские!» — ехидно напомнил ему внутренний голос. «Так вот тебе шанс. Пользуйся». «Я издалека», — признался он. «Как этот ваш повелитель?» При упоминании повелителя на лицах проступил страх. Мальчишка даже отшагнул назад, выронив нож. «Я такой же пленник, как и вы», — вздохнул бывший господин второй некромастер. «Мое имя Рико. Раньше я умел хорошо делать немертвых тварей, самых разных. Может, и вам помогу. Давайте посмотрим, что тут у вас есть, кроме горы материала. Откуда, кстати, его столько?» «А ты не знаешь?» — поразился старик и пустился рассказывать. Чем дольше он говорил, тем больше Рико впадал в настоящий ужас. Мир этот звался Эмга. Выходило, что повелитель здесь уже полгода. «Так как такое может быть?» — поразился бывший второй некромастер, поневоле скребя затылок. «Или я обознался, и этот повелитель, имя-то какое дурацкое, вовсе не тот длиннолицый маг из Ордена Змей, но ведь похож, и раб Змеелюд, опять же, как в Империи принято. Хотя, что там Скьёльд говорил про другое время? Может, и впрямь здесь оно течет иначе? В Орал-Лоре прошло 3 дня, а тут не один месяц». До того здесь было небольшое королевство. Одно из множества королевств, то возникавших, то исчезавших на большом материке, бесконечно воевавших меж собой. Пока в один прекрасный день с неба в облаке огня и дыма не спустился повелитель и не сжег его столицу дотла, буквально щелчком пальцев. Местные жители немедленно попадали перед ним ниц, а повелитель забрал такую силу, что ни один чародей в мире не мог с ним справиться, хотя и пытались. «Маги 5 королевств успели объединиться», — рассказывал старик. «Я не знаю всего. Я почти сразу попал в рабство. Повелитель велел выискивать и приводить к нему всех чародеев, а я служил в Краттаре городским магом по общим делам. Мои же горожане меня и выдали, надеясь на милость нового владыки». Он горько усмехнулся, закашлялся, с трудом перевел дух. «Паршивый городишко был Краттар. И жители его были те еще паршивцы. А все же мне его жаль. Так вот, господин Рико, маги 5 соседних королевств составили что-то вроде армии. Собрали все самые сильные амулеты, какие нашли. Начертили фигуру размером с доброе пшеничное поле. А ничего им не помогло. Повелитель все их атаки отразил, смеясь. Кого убил, кого пленил. Но выжившие потом очень позавидовали погибшим. Один чародей из их армии работал с нами на бойнях, пока мертвяк не заел, он рассказывал. А потом повелитель просто пошел по всем землям, опустошая их». «Как понять, опустошая?» — удивился Рико. «А так и понять», — буркнул доселе молчавший худющий маг с обвислыми усами. «Народ он режет, как баранов. Кровопивец он, повелитель этот, хуже всякого упыря. Да что там говорить? Упырь-то он одного человечка за раз высушит, да в спячку заляжет. А этому каждый день народец 10 гонит, и все больше и больше». «Эрма прав», — кивнул старик. «Когда меня сюда только привели, повелитель посылал нам 10-1/2 тел, и это казалось ужасным злодеянием. Они были опустошены, обескровлены, словно и впрямь над ними упыри трудились. А теперь с Хази нам и по 100 трупов присылает». «А дальше еще больше будет», — мрачно предрек Эрма. «Он же без крови-то не может, повелитель. Ему, чтоб жить, жрать нас надо каждый день». «Тише ты, тише!» Замахали на него остальные, и тут во входную дверь кто-то явственно поскребся. На лицах местных некромантов отразился неприкрытый ужас. Они отступили, сбились теснее, словно в попытке защититься. «Мы из-за тебя, болтуна, сейчас все погибнем!» Застонал старый маг. Звук повторился еще и еще, и Рико вдруг с пробудившейся надеждой шагнул к двери. Едва он коснулся изъеденной ржавчиной ручки, как шею пробило невыносимой болью. Рико согнулся, застонал. Не зря Асхазий предупреждал его, что сбежать не получится. Но все-таки он сумел слегка толкнуть дверь, и в образовавшуюся щель тут же прошмыгнул большой лохматый пес. Рико рухнул на колени, обхватив черныша за шею. Горячий влажный язык стирал с лица пот и слезы. Господин, бывший второй некромастер, откровенно плакал, обнимая своего пса. «Это собака?» — растерянно спросил мальчишка. Он, кажется, еще не поверил, что убивать их никто не будет. «Твоя? А как она жива осталась? А погладить можно?» «Можно», — кивнул Рико и поднялся. «Что бы ни случилось дальше, а я буду бороться», — вдруг подумал он. «Ради черныша и не только. Я должен выжить, разобраться во всем и помочь этим несчастным. И избежать. Аскьольд? Ну, значит, он не смог мне помочь. Не буду тешиться пустой надеждой. Буду верить, что он избежал ловушки. И все». «Покажите мне, чем и как вы занимаетесь здесь», — попросил он и сам удивился повелительным интонациям в своем голосе. Прямо как у Гаттара Анатома, когда он начинал какое-то новое дело. «Ваши инструменты, ваши результаты, ваше жилье. И объясните мне, как можно вызвать этого, Схазия». «Зачем?» — с подозрением спросил Эрма. «Мы будем устраивать некромастерские». Дни тянулись за днями, складываясь в седмицы, мрачные, холодные, пропитанные трупной вонью. И все же наполненные смыслом, который Рико неожиданно обрел в этом страшном месте. Он вновь занимался тем, что умел лучше всего, творил конструктов, да в таких количествах, какие не снились Гаттару. До него здешние маги, не шибко сведущие в некромантии, пытались попросту делать из трупов управляемых мертвяков. Получалось у них не очень. Часть тел вовсе не реагировала на заклятие. Часть обращалась в истинных мертвяков, сильных, гонимых лишь безумной жаждой крови. На каковой случай в разных углах зала были сложены рогатины, ловчие сети и секиры на длинных древках, и мастера весьма ловко умели с ними управляться. А часть тел им все же удавалось обратить в неживых солдат повелителя, верных, не знающих усталости, не нуждающихся в сне и пище, только, увы, совсем недолговечных. Каждый такой мертвяк мог просуществовать максимум пару седмиц, после чего заклятия развеивались, и он обращался грудой дурно пахнущего мяса. А армия повелителю требовалась, и требовалась постоянно. Шипастых стражников почему-то не хватало, не только чтобы держать местный люд в повиновении, но и чтобы отлавливать новых жертв для своих ежедневных обрядов. Магия крови, как понял Рико, поддерживала возможности повелителя на должном уровне. Несчастные жители этого мирка платили за то, о чем предупреждал учитель после битвы при Твердыне. «Так и живем», — бурчал Эрма, вытаскивая из общей кучи тел обескровленный трупик мальчика лет 7 и откидывая его в другую кучу, как негодный материал. «Кадавров мастерим, чтоб, значит, повелитель нас жрал вот этих бедолаг!» И он кивнул на синевато-бледных мертвецов, переплетшихся руками и ногами. «Потому как, если он до них не дотянется, нас хомячит. Так вот и выходит, что мы их как бы тоже убиваем». «Не нравится, не делай», — огрызнулся еще один мастер, тот-то, самый молчаливый из всех. «Чем мы виноваты, что в этой куче лежать не хотим?» «А все равно будем», — усмехнулся Эрма и поволок очередного мертвеца за ноги к своему рабочему столу. Рико вцепился в волосы в отчаянном раздумье. То, что здесь происходило, казалось кошмарным сном. Да, у госпожи в некромастерских тоже делали боевых конструктов, и немало. Вспомнить хотя бы тот отряд, которым командовал несчастный Сахил. И рабочих делали, и прислугу, всяких. Но материала для них всегда не хватало. Госпожа почти не практиковала магию крови, только в очень-очень редких случаях. Рико мог припомнить хорошо, если 2 десятка подобных тел, прошедших через мастерские. А о том, чтобы убивать специально ради конструктов, речи не шло никогда. Даже Готтар ни разу не заикнулся об этом, хоть и был на всю голову паццо, как сказали бы в Игнисе. То ли госпожа наложила на убийство для некромастерских категорический запрет, то ли сам Анатом, неизвестно. Рико ни разу до сих пор об этом не задумывался. Повелитель же творил ужасное, неправильное, то, чего не должно было быть. То, с чем любой уважающий себя некромастер никогда не станет мириться. И их, магов и некромантов, принуждал к тому же. Однако был ли выход у самого Рико, у этих магов? Прямо сейчас нет. И бывший господин второй некромастер, а ныне самоназначенный глава Боен, это очень хорошо понимал. Можно, конечно, отказаться выполнять приказы повелителя и героически умереть. Только кому от этого лучше-то будет? Нет, Рико не настолько ступидо. Может, он и деревенщина по своему происхождению. Однако понимает, что иной раз большое зло можно победить только через малое. Поэтому ему придется какое-то время делать конструктов для повелителя, чтобы выжить, пока он не придумает, как отсюда выбраться. А он придумает. Обязательно. Так что Рико, с удивившей его самого энергией, взялся за обустройство настоящих мастерских. Первым делом он потребовал обеспечить своих мастеров хорошей пищей и теплыми спальнями. «Повелителю нужны солдаты, так?» — в упор спросил он Схазия, стараясь не отводить глаз от немигающего взгляда змеелюда. «Ему нужны хорошие, сильные, не нуждающиеся в заботе солдаты. Забитые плетьми и полуголодные мастера их не сделают, а вот сытые и выспавшиеся...» Потом он потребовал приводить к нему на разговор всех плененных магов и искусных механиков, будь таковые попадутся. И вскоре работников на бойнях числилось уже два десятка. Он потребовал, чтобы им приносили только свежие и наиболее сохранные тела, чтобы в мастерские не попадал совсем уж неподходящий материал. Рассортировать его могут и полуорки-шипари, нечего загружать мастеров ненужной работой. Он требовал новых помещений, уборщиков, помощников, хорошие инструменты, амулеты. Требовал так, как будто имел на это полное право. Так, как это сделал бы на его месте Готтар, и получал. Вскоре обновленные бойни выдали первую партию настоящих некроконструктов. Долговечных, ловких, сообразительных. Можно было не бояться, что они развалятся в самый неподходящий момент. Или обуянные жажды убийства обратятся против того, кто отдает приказы. Готтар мог бы ими гордиться, и Рико мог бы, и даже немного гордился, но все же смотрел на свои создания со странной смесью горечи и стыда. «Нет, не так должен работать настоящий некромастер, совсем не так. Один раз отжившее, если уж оно не возвращается в великий круговорот жизни и смерти, должно служить живущим, а не убивать». Черному магу конструкты понравились. На другой день Схазий, присвистывая, передал Рико «любезную благодарность повелителя» и дополнительную порцию тушеного мяса и горячего вина. Однако на бойнях никто не радовался. Почти все мастера, и не только Ворчун Эрма, глядели мрачно, работали неохотно, все чаще поговаривали о том, что лучше уж под нож повелителя, чем так. И Рико решился. Мастера ужинали поздно, уже в темноте, собравшись все вместе в отдельной комнатке, освещенной масляными лампами. Полуорки-стражники приносили котелки с едой и сразу уходили, не забывая запереть снаружи засов и ставни. У входной двери, знал Рико, всю ночь дежурил охранник. Но входная дверь от тесной общей комнатки была далеко, не подслушаешь. Рико по праву старшего водрузил на стол котелки, но ложки не раздал. Напротив, постучал по боку одного из котелков, требуя внимания. «Жрать давай!» — возмутился один из недавних работников, Хорга. Маг талантливый, но совершенно буйного нрава. «У нас животы к спинам присохли!» «Послушайте меня вначале», — спокойно сказал Рико, и все настороженно примолкли. А его внезапно прошиб пот. Вдруг не получится. Вдруг он что-то упустил, не додумал, и только всех обречет на ужасную смерть. Ведь он здесь совсем недавно. Вдруг среди этих двух десятков людей найдется предатель. Вдруг... Однако начатую речь следовало продолжать. И Рико, справившись с первым волнением, сказал: «То, что мы здесь делаем, неправильно. Вы сами это знаете. Мы делаем инструменты, которыми повелитель убивает людей. И сами сидим в заперти среди трупов и вони». «И что?» — мрачно спросил тот-то. «Господин Рико, мы тут все голодные. Инструменты для повелителя целый день делали. Под твоим начальством. Уж не обижайся». Рико кивнул. «Не обижаюсь, тот-то. Но раз уж похлебка затуманивает тебе разум, начну с главного. Мы можем отсюда выбраться. Мы все». Мастера запереглядывались. Потом старый гор Амла хрипло выдавил: «Как? Заклятие повелителя. Его не снять. Мы же двери даже коснуться не можем. Ни двери, ни окон. Думаешь, никто не пытался?» «Я знаю, что пытались», — мягко сказал Рико. «Однако все зависит от того, с какой стороны смотреть. Я не кромастер, а не обычный маг. Я смотрю по-другому. Погодите обижаться, послушайте. Мы все понимаем, что заклятие повелителя состоит из двух частей. Одна приложена к нам, другая — к самому зданию Боэн». «И как нам это поможет?» — выкрикнул буйный Хорга. «А? Как нам это поможет, я спрашиваю? Всех наших сил не хватит, даже если мы встанем в кольцо, как детишки в хороводе. Надо быть повелителем, чтобы эти чары снять». Рико склонился ниже к столу и тихо произнес: «А мы накопим силу. Столько, сколько понадобится. Накопим и приложим к бойням». На миг стало тихо, потом Хорга вскочил. «Не дури нам головы!» — закричал он. «Мы даже волшебствовать не можем, сразу в шею. Вот, не разогнешься потом. За нами шипари смотрят с утра до ночи. И как ты силу накопить собрался, я спрашиваю? Все амулеты записаны, все посчитаны, а? У тебя же у начальника лежат. Ты-то, может, и сдунешь отсюда, а мы...» «А ну сядь!» — рявкнул Рико, в очередной раз сам себе поразившись. Черныш, до сих пор молча лежавший у его ног, вскочил и глухо зарычал. Хорга медленно сел, не сводя с Рико ненавидящего взгляда. «Любой из вас...» — тихо произнес бывший господин второй некромастер, а ныне глава Боэн. «Может вызвать сюда Схазия и все ему рассказать. После этого он станет новым начальником, а меня пустят на корм повелителю. Но и вы лишитесь теплых постелей, похлебки в волю и вина, потому что только я знаю, как выбить их из Схазия. К вам вернутся плети и гора трупов до потолка, потому что только я знаю, как делать разных конструктов. Вы пока не научились. А еще вы потеряете единственный шанс отсюда убежать». Он мгновение помолчал, давая возможность мастерам осознать услышанное. Обвел свою команду взглядом и закончил: «Или мы выберемся отсюда все, или все здесь погибнем». И, словно в ответ на его слова, окна снаружи осветила белая вспышка и ударил гром, да такой, что бойни подпрыгнули на своем трижды проклятом основании. Сверкало и грохотало долго, однако дождь так и не полил. Иной раз молния меняла цвет, становилась лимонной, голубой, лиловой. Иной раз застывала на несколько минут. А потом над крышей Боэн гремело так, что мутные толстые стекла дребезжали в рамах. Язычки пламени в лампах пригибались, словно от ветра. хотя никакого движения воздуха не ощущалось, а в шеях мастеров дружно стреляло. «Очень уж на магическую бурю похоже», — пробормотал Гор Амла между приступами кашля. «Небось, повелитель какой-нибудь городишко сжет, как сжег Кротар. Эх, Кротар!» Рико с ним соглашался. Не походило это все на обычную грозу. В глазах у черныша затлели едва заметные алые искры. Но Рико уверил себя, что это ему мерещится. Зато мастера, наконец, поужинали, повеселели и, наскоро вычистив посуду, смогли в конце концов обсудить в деталях предложение своего начальника. Рико додумался до этого сам и в глубине души очень обрадовался, когда мастера из настоящих магов, а не из некромантов, как он сам, подтвердили его догадку. А догадка была проста. На бойнях можно было делать не только конструктов, но и амулеты. Да, использование недавно умершей плоти в качестве, скажем, магического накопителя требовало особых подходов, но это было возможно. Более чем возможно. Но попытка у них, конечно, будет только одна. Стояла уже глубокая ночь, но на бойнях не спали. И не только из-за странной грозы. Мастера уже вовсе перестали обращать внимание на вспышки, перекатывающийся по небу гром и покалывание в шее. Угольками они чертили на столешнице схемы, набрасывали магические фигуры и заклятия, спорили. Даже Хорга перестал кричать и увлекся этим общим обсуждением. «Мы можем, к примеру, наделать простых накопителей», — говорил Рико. «По типу тех амулетов, какие детишки делают из рыбьих пузырей. Ну, в вашем мире наверняка тоже такое есть, да? У нас же остается масса внутренних органов, которые мы не используем». «А что с Хазию скажем?» «Скажем, что это заготовки для будущих конструктов, только и всего. Вряд ли он полезет проверять, что там на самом деле. Но если надумает полезть, придется их обезопасить». «Пузыре много не накопишь», — возражал Эрма. Он как-то оживился и перестал ворчать. «И силы в него мало вложишь, и выветрится быстро». «Ага», — с удовлетворением отвечал бывший господин второй некромастер, чувствуя, что выступает в совершенно непривычной для себя роли учителя. «Верно мыслишь, Эрма. А если мы несколько пузырей соединим, а? Что скажешь?» «А самое-то главное», — Рико подмигнул мастерам, — «нам ведь не нужно копить очень много, силы вокруг и так достаточно. Нам важнее...» «Разность!» — выкрикнул кто-то. «Разница в токах магии, чтобы силу разогнать!» «Верно», — кивнул Рико, — «как воду в узкой трубе, чтобы она из устья не каплями капала, а туго ударяла». «Тогда мы и чары повелителя собьем». Входная дверь в рабочем зале резко распахнулась. Мастера подпрыгнули и замерли, испуганно глядя друг на друга. Они уже не успевали ни стереть нарисованное, ни сделать вид, что спали. Тот-то схватил кусок холстины, который обычно прикрывали ковриги хлеба, чтобы не засохли, и набросил на изрисованную столешницу. И в следующий миг в комнатушку знакомым скользящим шагом вступил Схази. «Что за собрание? Почему не спим?» «Да так это страшно!» — проблеял тот-то, все еще сжимая край холстины. И дрожащим пальцем указал на окно, в котором теперь вспыхивали лишь судорожные безмолвные зарницы, словно агония уходящей грозы. Схазий высунул и спрятал раздвоенный язык, словно издеваясь, и повернулся к Рико. «Ты идешь со мной. Дай руку». И неуловимо быстрым движением застегнул на запястье некромастера простой железный браслет. Боль в шее мгновенно утихла. «Вот и все», — подумал Рико. Он не сомневался, что его разговор с мастерами был услышан, передан кому надо, и теперь его ждет лишь жертвенный нож повелителя. Однако терять лицо не хотелось даже сейчас, так что он без возражений встал и пошел за змеелюдом, ни на кого не глядя. Только на пороге обернулся и велел Чернышу: «Жди! Не ходи за мной, жди! Если не дождешься, вот, их охраняй!» И кивнул на мастеров. За дверью бушевал теплый ветер, пахнущий грозой, гарью и молодой зеленью, но совершенно сухой. Темное небо с одного края уже посинело, звезды мирно перемигивались, готовясь засыпать. Ни туч, ни тумана, только странные облачные следы во весь небосклон, похожие на расплывчатые узоры. Чем бы ни была прокатившаяся буря, она уже ушла. Но впереди, бледнее и расплываясь от ветра, высились несколько столбов черного дыма, как раз там, где темнела громада замка. Рико с наслаждением вздохнул полной грудью. «Да ведь я здесь больше месяца, и впрямь должна быть уже весна», — вдруг сообразил он. «А мы на бойнях сидим взаперти и не видим ничего, только трупы да шипарей». Его подтолкнули, чтобы не останавливался. Схазий уже ушел далеко вперед. Замок повелителя не то чтобы заслонял полнеба, но оказался ближе, чем Рико представлял себе. Да к тому же, похоже, успел еще разрастись, ощетинившись новыми колючими башнями и шпилями. Чем ближе подходили, тем яснее было видно даже в утренних сумерках, что замку нанесен изрядный ущерб. На месте нескольких шпилей зияли дыры, откуда клубами валил дым. Одна из стен осыпалась грудой черных обтесанных камней. «Неужто здешние чародеи постарались?» «Сильные. Так вот, что это была за гроза. Повелителю-таки пришлось принимать бой». У Рико вдруг забрежила слабая надежда, что если все так, то его вряд ли ведут на заклание. Скорее уж повелителю понадобится ударная работа мастерских. А что, если меня подозревают в связях с этими заговорщиками? Тогда под нож. А если все-таки нет? Как бы разузнать, кто сумел подобраться к замку? Однако обычно болтливая охрана молчала, словно воды в рот набрав. Схазий скользил впереди темной тенью. Рико старался не давать этой надежде окрепнуть. Все же шансы на то, что его сейчас же не принесут в жертву во имя повелителя, совсем невелик, он это понимал. С какой стороны ни глянь, а он тоже возможный заговорщик, да еще и некрус. Сам по себе субъект подозрительный и ненадежный, склонный ко всяческому злу. Повели его, однако, не в замок, а какой-то кружной дорогой, через хозяйственные постройки, мимо лачуг и мастерских, где уже просыпались и разводили огонь. Замок остался по правую руку. Спустя недолгое время склады и лачуги расступились, и провожатые Рико вышли на большую, засыпанную крупным песком площадку, на которой неровно светилась магическая фигура, а вокруг шумело и кричало множество людей. Рико завертел головой, пытаясь понять, что происходит. Его повели прямо через площадку, в обход фигуры. В центре ее стоял, раскинув руки в стороны и обратив лицо к небу, сам повелитель. Его окутывал какой-то темный, постоянно движущийся туман. Рико казалось, что мельчайшие частицы этой мороси оседают на антрацитово-черной коже повелителя, впитываясь в нее, в то время как снизу к ним воспаряют новые их потоки. Сила вокруг скручивалась в тугие жгуты, оплетала мага, взмывала над ним призрачными фонтанами, заставляя каждую морщинку на лице, каждую складочку на одежде светиться желто-алым светом. Потом Схазий, а за ним и Рико со стражниками, обогнули фигуру. И Рико увидел, откуда она, эта сила, и кто же так шумит в предрассветный час. С этой стороны вдоль площадки тянулись ряды клеток, подобных тем, в какие заключают диких зверей на потеху публики. Только в этих битком набиты были люди. Мужчины, женщины, дети, старики, без разбору. Это они кричали, рыдали и молили о помощи. Двое шипарей рывком открывали клетку, выволакивали несчастных одного за другим, кого за одежду, кого и за волосы, а еще двое ровными взмахами огромных черных ножей вскрывали им горло. Кровь выплескивалась темной волной, но не лилась, а мгновенно дробилась в воздухе на мириады мельчайших капель, окутывала повелителя густым облаком, чтобы почти сразу впитаться в его кожу. А навстречу уже стремилась новая волна. Сила бралась будто из ниоткуда. Магическая фигура то мигала, то разгоралась, направляя ее. Повелитель сам сделался ее центром, словно бы огромным амулетом, жадно вбирающим в себя все, до чего мог дотянуться. Он хохотал счастливо, искренне, как ребенок, впервые в жизни стоящий в морском прибое. У Рику от этой картины аж голова закружилась. Еще несколько полуорков оттаскивали в сторону обескровленные тела. Трупы уже громоздились горой выше человеческого роста. Шипари действовали с такой сноровкой и скоростью, что кровь не переставала литься ни на мгновение. Очевидно, это и был тот самый обряд живой крови, о котором с дрожью в голосе твердили мастера. Тот самый обряд, который помогал бывшему магу Аралора поддерживать свою немалую силу. Рико почувствовал, как по спине побежали мурашки. Нет, все-таки он зря дал слабину и понадеялся на счастливый исход. Лежать ему сегодня в этой смертной куче, а завтра бегать по приказу повелителя простеньким конструктом. Схазий обернулся и поманил Рику пальцем. «Подходи ближе, мол». В желтых глазах змеелюда горела холодная усмешка. Похоже, он прекрасно понимал все страхи молодого некромастера. Рику приблизился на ватных ногах. Здесь уже отчетливо ощущался вкус висящей в воздухе крови, и даже ему, привыкшему к воне некромастерских, стало не по себе. «С-с-с-с-с-с!» Змеелюд повернулся к повелителю. «Привел, мой господин! С-с-с-с!» Повелитель медленно опустил голову. Черные губы шевельнулись. «Жди!» И Рико вынужден был досмотреть до конца жуткий обряд. На его глазах быстрой и страшной смертью погибали люди разных племен и разных возрастов. Не было среди них, пожалуй, только совсем уж дряхлых стариков и младенцев. Дети цеплялись за мать, крича от страха. Матери пытались закрыть их собой. Супруги хватались друг за друга. Братья оттаскивали от страшного ножа юных сестер. Все напрасно. Пытавшихся сопротивляться или даже бежать, тут же ловили и равнодушно волокли под нож. Мольбы, проклятия, стоны — все смешалось в единый вопль у Рико в ушах, и он еще долго не утихал после того, как последний несчастный расстался с жизнью. Верно, целый городок пришлось вырезать сегодня утром ради того, чтобы один потерявший всякий разум чародей смог бы и дальше творить волшбу. Наконец люди в клетках кончились. Ножи опустились, шипари отправились растаскивать тела жертв. Кого на бойни, кого в глубокий ров в отдалении от замка. Рико понял, что его сегодня не убьют, то есть, скорее всего, не убьют. Но легче стало ненамного. «Некрос!» Повелитель опустил руки и глубоко вздохнул. Сейчас он куда больше напоминал высокого человека, чем тогда в тронном зале, только очень высокого и очень черного человека, словно вылепленного из земляной смолы. «Слушай внимательно, Некрос. Сегодня на нас вероломно напали. Какие-то маги пришли извне и без объявления войны, даже слова не сказав, напали на мой замок. Сильные маги, Некрос. Мне удалось отбиться, но потребовалось много сил. Повелитель с сожалением глянул на свои слишком человеческие ладони. Я утратил часть собственного облика. Это печально. Врагов мы отбросили, у них потери, но пленить никого не удалось. Очень жаль. Он снова вздохнул, словно такая длинная речь отняла у него силы. «Мы видели вспышки?» — пробормотал Рико, только чтобы не молчать. «Вспышки! Вспышки! Они в замке три башни снесли. Думаешь, их легко снова вырастить?» — неожиданно вспылил маг. «Некрос, нет времени на болтовню. Они вернутся, в этом нет сомнений, и вернутся с новыми силами. Мы тоже должны быть готовы. С Хазей, говорит, ты неплохо соображаешь. И солдаты у тебя неплохо выходят. Мне нравится». «Спасибо, мерзкая змея», — подумал Рико, почтительно кланяясь. «Поэтому думай. Нужны солдаты много лучше, чем те, что ты делаешь. Много лучше, Некрос. Сильнее, быстрее, с защитой от магии. А еще мне нужна чистая сила. Много силы. Сразу во время боя. Живую кровь нельзя творить постоянно. Хотя жаль. С чужими магами...» Губы повелителя скривились. «Идут пешие воины. Сильные. Многие сами как маги. Этих отобьют твои конструкты. Но их на большие. С ними справляться придется мне. Думай, Некрос, думай. Получишь все, что нужно». Повелитель склонился к Рико, и тот против воли сделал шаг назад. «А не придумаешь, сам понимаешь, чем оно кончится». И черный палец указал в сторону груды бледных тел. «Вечером сегодня желаю услышать твой доклад». Рико глянул на тела, глянул на железный браслет на своем запястье. Неважно, кто напал на повелителя, учитель со Скьёльдом или кто-то еще. Важно суметь поймать за хвост удачу, когда она пробегает мимо. Некромастер еще раз низко поклонился и твердым голосом сказал: «Мы выполним твой приказ, повелитель». «Кажется, время побега придет скорее, чем я рассчитывал», — подумал он. «Ну, спаситель всеблагий, не подведи».